а, может быть, надеется продать мемуаристам. Старохатов шутил и смеялся. Вера сидела в соседней комнате, не догадывалась, о ком речь. Такая вот пелена в глазах. Это бывает, со всяким бывает. У Веры уже сложился некий образ. Образ женщины, знакомой Старохатова, которая обитает где-то здесь же, в доме кино, которая наивна, глупа, влюблена в слово искусство, и Вера иной раз гадала. Интересно, кто же это? Почти год понадобился, чтобы Вера прозрела и упала с облаков. И опять это был телефонный разговор Старохатова. Может быть, сотый, если считать, количество перешло в качество. «Я собираюсь от нее избавиться», — откровенничал Старохатов с кем-то. «Почему? Уже пора». Разговор был чрезвычайно короткий, обрывок разговора, залетевший каким-то образом в ухо. Вера даже не входила в свою комнату. Она попросту шла мимо и услышала. И чем короче была вспышка, тем рельефнее и резче увиделись все предметы вокруг, как в грозу ночью. «Ты же меня знаешь», — говорил Старохатов. «Я не могу себя переделать. Человек мне нравится, приятен, симпатичен, а потом раз — и надоел. Поверь, я стараюсь терпеть, но я уже не в силах ее слушать. Она глупа. Она непроходимо глупа. И все же тебе придется ее терпеть?» «Ничуть не бывало. Очень скоро от нее избавлюсь». «Каким образом?» «У нее наклевывается роман со слушателем. Как только у них зайдет далеко, я ее прогоню». «Нет, нет, разумеется, без шума, боже, избави. Тактично и тихо». Вера онемела. Машинально шла куда-то по коридору, а потом вниз, вниз, вниз и к автобусу. Дело было не только в том, что ее, оказывается, собирались увольнять. И не в том, что упомянули, значит, знали о ее романе со слушателем. Тут был именно разряд, вспышка, в которую спрессовались все прошлые разговоры о глупенькой женщине. Да-да, на этот раз в цель попали. Вера пришла домой и сама не заметила, как пришла, шаг за шагом. Лучше бы ей сразу знать, что над ней подсмеиваются. Ничего сверхъядовитого в словах Старохатова не было. И она бы привыкла, как привыкают многие. Потому что над такими, как она, можно шутить, можно и насмешничать, можно заставлять их работать в две смены, можно на них ездить и можно погонять, можно почти все. Нельзя только одного — неожиданно тыкать их в больное. Хотя бы без умысла, хотя бы и нечаянно, все равно нельзя. Потому что такие, как она, и сами не знают, что у них есть это больное. Пока их не ткнут, они не знают. Живут себе и счастливы. На работу Вера не вышла. Она проболела 10 дней с температурой, с головными болями. Все как и положено. Болезнь как болезнь. А когда вышла, это уже была другая женщина. Строгая прическа, строгая одежда, строгая речь. И уже наполовину совершился тот переход от милой, наивной, пухленькой женщины Алла, Анюта, Ангелина, к той Вере Сергеевне, сдержанной, подблокированной в мире кино, собранной и деловой, и ненавидящей Старохатова. Наполовину свершилось, остальное доделало время. Выгнать ее за роман со слушателем Старохатова не удалось. Тут он дал промах. По той простой причине, что роман наш к этому времени уже закончился сам собой. То, что Старохатов принял за наклевывание, было уже лишь отзвуками, отголосками, да и те были на излете. Он просчитался. Драматург до мозга костей, он ждал романа со старомодным глубоким дыханием. А роман был современен. И все же Вере было лучше уйти, потому что дни для нее наступили не сладкие. Повода для увольнения она не давала, но и сама уходить не уходила. А это уже было войной, объявленной ему войной. Силы были слишком неравны. Вера была всего лишь Вера. Была одна и держалась лишь на упрямстве и отчаянии маленького человека, который знает, что кроме этого упрямства и отчаяния у него ничего нет. А Старохатов был Старохатов. Он все мог и все умел. За последующие 4 года он вполне удовлетворил свой разгневанный и очень удивленный поначалу дух. И теперь давал ей столько щелчков, сколько хотел, делая это в полсилы и между прочим. На месяц-другой он вообще забывал о Вере и о распре, как забывает зимой о комарах и мошках. Он уже давно мог бы ее выгнать, потому что за 4 года